Глава 22. Нас лишили всей одежды, кроме браслетов. Последний снять оказалось не так просто, как и повредить, так что, похоже, наши похитители просто наплевали на это, так как браслеты на данный момент полностью отключены и представляли собой лишь диковинные украшения. Проблема лишь в том, что активировать их снова не так-то просто, иначе уже можно было попытаться дозваться до подмоги. Это, как по мне, существенный недостаток в этой системе. Но ведь был у ее создателей какой-то резон сделать именно так. Так как браслеты не работали, нельзя определить, как долго мы находились без сознания. Мой организм уже успел переработать то вещество, что нас усыпило, но Арью был клановым, который тоже скоро справится с такой мелочью. Справился бы быстрее, если бы не общий фон этого места. Все же занялся я медитацией здесь очень опрометчиво, но в оправдании можно сказать, что я не знал, что такие последствия будут от простой медитации. Так вот, из-за того, что мы не знали, сколько прошло времени, то не могли понять, темнота в коридоре вызвана временем суток или сюда специально не подводили свет. В комнате, в которой мы оказались, все же было достаточно светло. Я шел впереди, так как в темноте видел лучше, да и в целом в нашей команде я был лучшим сенсором, чем Рью и Аллегра, поэтому обследовать местность всегда предоставляли мне. Идти в одних трусах по темному коридору в незнакомом месте, да еще когда сам весь в крови, то еще приключение. Тело неприятно холодило, и в то же время внутри меня будто прогревала печка. Это были странные ощущения, но можно сказать однозначно, что вся та энергия, что вливалась в меня, не ушла в пустоту обратно. Она поселилась во мне и сейчас. А вот что мне было непонятно, никто мне о подобном не говорил, но в данный момент эта энергия будто становилась частью меня, и сейчас она тратилась на поддержание моих сил и более быстрое восстановление. Если Ковач еще слегка шатался и не чувствовал себя уверенно, то я ощущал себя вполне сносно, а ведь он должен еще легче, чем я, переносить подобные отравления. В темном туннеле хватало ответвлений, и неясно, куда следует двигаться. Порой попадались комнаты, похожие на нашу один в один, но там никого не было. Нас как будто специально завели как можно дальше в сети туннелей, чтобы мы не мешались. Возможно, за нами вскоре должны были прийти, но в данный момент узнать это не представлялось возможным. И вот спустя 5 минут блужданий я услышал чей-то мужской голос. Подняв руку, я предупредил об этом Рью и, дождавшись от него пожатия моего плеча, двинулся вперед. Темнота уже давно не являлась для меня проблемой, скорее она стала моей верной подругой и помощницей. Благодаря тому, что в коридорах было темно, мужчина, которого я услышал, не видел меня до последнего момента, а затем я ухватил его за шею, чтобы немного придушить, и он после этого стал более сговорчивым. Вот только я совсем не учел, что даже выглядящий неопасным человек может оказаться знаком с боевыми искусствами. Уж очень безумным был его разговор с самим собой, чтобы считать его угрозой. Мужчина бешено зарычал, лягнул меня сначала ногой, а потом ударив затылком в лицо. Точнее, он попытался это сделать, так как я уже после первого удара разорвал дистанцию и отшатнулся назад. Мужчина бил уже в пустоту, но тут же развернулся, выставив руки со скрюченными пальцами перед собой. «Вы должны быть в кроватках, да, да», — зашептал он, кивая самому себе. «Спать, вам надо спать, я должен охранять, это важно». Я старался не делать никаких движений, чтобы не спровоцировать безумца. Но, похоже, он и без меня мог среагировать на что угодно, даже на собственные мысли. Мужчина вел с собой какой-то внутренний диалог, и до меня доносились лишь обрывки фраз, часть которых просто не озвучивалась. Вдруг он замолчал и набросился на меня. Я стал пятиться назад, уходя из-под его ударов. Пальцы, скрюченные на манер когтей, полосовали воздух рядом с моим лицом, и пока спасало лишь то, что, судя по всему, мой противник не так хорошо видел в темноте, чтобы действовать более точно, поэтому наши скорости были сопоставимы. Все это закончилось на том моменте, когда я приблизился к Рю. Парню не требовалось видеть, чтобы попасть по цели, потому что безумец дышал так, будто пробежал марафон и шел напролом, нисколько не заботясь о защите, поэтому промазать по нему было сложно. А вот хорошо поставленный удар кулаком, да еще и от кланового воина, отбросил мужчину на несколько метров назад. «Непослушные дети должны быть в своих комнатах!» — выкрикнул мужчина, безумно вращая глазами. Пусть он и отлетел от удара, но похоже, что на нем это никак не сказалось. Наш противник бросился вперед, беспорядочно атакуя сразу двоих. Радовало одно: туннель был не очень большим, и, встав вдвоем, мы не давали ему возможности проскользнуть рядом с нами. Пусть мужчина и говорил какой-то бред и вообще вел себя безумно, но в каждой атаке его чувствовалось мастерство. Тут приходилось сражаться, прилагая все силы, чтобы не дать ему прорваться сквозь нашу оборону. Самое неприятное состояло в том, что у нас не было не то что одежды, но даже оружия. А вот мужчина на руках имел длинные пожелтевшие ногти, которые даже камень царапали, оставляя на нем полосы. После того, как мы увидели подобное, то стали действовать еще аккуратнее, чтобы не дать мужчине до нас достать. Наше преимущество и в то же время сложность были в том, что наш противник безумен. Во время боя мне удалось подцепить ногой какой-то камешек и пнуть его за спину мужчине. Камушек ударился о стенку и застучал по полу. Как я и думал, наш противник тут же отвлекся на этот шум и будто забыл о нас. И, разумеется, мы не могли не воспользоваться предоставленным шансом. Я подсек ноги мужчины, и когда тот нелепо взмахнул руками, падая на пол, то его добил Рью ударом кулака по голове. С учетом того, какая сила удара у Ковача, я даже был удивлен, что череп нашего противника не треснул. «Это и есть один из тех, кто использует темные практики?» — стараясь привести дыхание в норму, отрывисто спросил он. «Ты думаешь, я когда-нибудь с ними сталкивался?» — иронично приподнял бровь Рью. «Это не такое частое явление, чтобы каждый клановый хоть раз но встречался с ними. Правда, я думал, что это будет что-то более серьезное, чем вот это», — презрительно пнул он ногой вырубившегося мужчину. «Да, из такого нормального языка не выйдет», — вздохнул я. «С другой стороны, раз он тут бродил, то, возможно, жилые помещения где-то рядом». «Тоже об этом подумал», — согласился со мной Рью. Мы не успели сделать и пары шагов, как позади нас раздался властный женский голос. «Итак, что у нас тут происходит?» Мы обернулись и увидели красивую женщину в черных джинсах и такого же цвета кожанки в сочетании с белой футболкой. Все это дополнялось не спадающим ей за спину водопадом черных волос и сапогами на невысоком каблуке. Она была действительно красива, но вот кожа бледная, а глаза так густо подведены тенями, что казались глубокими провалами, что только подчеркивалось в слабо освещенном туннеле. Мы без слов встали в боевые стойки и приготовились к сражению. «Какие у нас нынче боевые студенты!» — заливисто рассмеялась женщина, слегка запрокинув голову назад так, что ее глаз не было видно. Вот только когда она резко оборвала смех и опустила голову, то вокруг глаз я увидел сеточку вздувшихся черных вен. «Зря вы выбрались из своей комнаты!» Женщина оказалась рядом с нами и легко нас раскидала по сторонам. Первой своей целью она выбрала Рью, который ей, видимо, показался более опасным. До того, как я успел подскочить к нему на помощь, женщина нанесла не меньше десятка ударов, от которых парня каждый раз отбрасывала в сторону, несмотря на все его попытки защититься и удержаться на месте. Не знаю, какие она там удары наносила, но Ковач уж слишком быстро поплыл и держался сейчас на чистом упрямстве, чем действовал осознанно. К моменту очередного замаха я успел оказаться рядом с женщиной и попытался захватить ее руку, чтобы перевести на болевой. Вот только вместо этого я оказался вбит со всего размаха в стену этой же рукой, причем с такой силой, что стена пошла трещинами. Перехватив руку у кисти, я, несмотря на давление, подтянулся и зажал ее голову между ног, начав сдавливать изо всех сил. Несколько секунд сопротивления, и женщина нанесла мне несколько ударов сбоку под ребра, а потом и вовсе, сложив ладонь на манер копья, пробила кожу, окрасив руки кровью, и, кажется, мне сломали ребро. От боли я на мгновение ослабил хватку, и этого оказалось достаточно, чтобы меня отбросили в другую стену. Я, конечно, не такой крупный, как Рью, но все же веса во мне тоже немало, и эта женщина не только с легкостью удерживала весь мой вес в воздухе одной рукой, но еще и бросалась мной, как тряпичной куклой. Пока я пытался прийти в себя, Ковач начал отвлекать нашу противницу на себя. Уже потому, как она выглядела во время нападения, стало понятно, что мы наткнулись на мастера боевых искусств из нужного нам клана. Уж очень специфично у нее выглядели глаза, чтобы это было чем-то еще, кроме последствий использования темных практик. В этой битве у нас будет мало шансов, если чего-нибудь не предпринять. Хорошо еще, что во мне после недавней медитации присутствовало по ощущениям много энергии, и всю ее я направил на укрепление организма. Потери при моем текущем уровне умений и контроля были существенными, но сейчас можно об этом не заботиться. Это всяко лучше, чем доверять подсознанию и надеяться, что тело инстинктивно будет укрепляться. Я поднялся на ноги и без промедления бросился на помощь своему товарищу. Один Ковач тут точно не справится. «Жалкие щенки!» – презрительно произнесла наша противница, несмотря на все наши попытки, разбросав нас в разные стороны. «Думаете, что если чего-то добились в боевых искусствах, то уже можете противостоять мне?» «Что за клишированная речь злодейки второго плана?» Насмешливо произнес я, вытирая кровь из разбитой губы. «Неужели не получилось придумать что-то более убедительное и угрожающее?» Вместо слов женщина будто окуталась тенями, которые по мановению ее руки бросились на нас. Такого проявления взаимодействия с мистической энергией я еще не видел. Тени будто живые скрутили Рью, который яростно им сопротивлялся, но явно проигрывал этому мистическому проявлению. А вот со мной вышла какая-то проблема. Тени касались меня, но будто опасались трогать. Не знаю, что являлось причиной, но, похоже, наша противница этого пока не успела понять. Я просто сделал 3 стремительных шага вперед и оказался перед женщиной. Воительница, использующая для своего развития темные практики, была слишком поглощена своей техникой и не сразу поняла, что я оказался вне зоны ее воздействия. Так что удар в живот сначала сбил ей концентрацию и заставил согнуться, а потом сделал ее голову еще более удобной целью. Удар кулаком в голову заставил ее откинуться в сторону, и так уж получилось, что она сама, неловко пошатнувшись, ударилась головой о неровную каменную стену и без сознания сползла на пол. «Что-то вырубать противников начинает входить у меня в привычку», — поморщился я, потирая свой кулак. «К Как бы я ни хотел этого признавать, но когда я бил по женщине, я будто попадал по стальной балке. Ощущения были примерно теми же. Но когда это меня останавливало?